Он взял за правило звонить Инге несколько раз в день. Даже напоминалку установил, чтобы не закрутиться и не забыть. Разговаривал по городскому телефону, до сих пор не отключенному, лишь потому, что его предпочитает мама. Уверяет, гораздо дешевле мобильного. Джой уже и не спорит. Зато по стационарному в любой момент можно выяснить, дома ли Инга или куда-то улизнула. Не то чтобы он хотел, чтобы она сидела в заперти, да чего там, конечно, хотел. Город ведь переполнен не только традиционными недоадекватами и ублюдками, но еще и разнообразными инчхесинами, как выяснилось. Конечно, Инга уже многому научилась, но ее так легко взять на жалость, как со вчерашним собачьим призраком. Да, надо же с питомником связаться. Скажет, что нашел ошейник с бляхой номером питомника и, как ответственный гражданин, желает вернуть хозяевам. Через полчаса Джуи, радуясь предлогу, по делу же, позвонил домой и сообщил, что вечером они повезут найденыша к законным владельцам. Пусть он там с ними и тусуется. «Понятно», – отозвалась Инга погрустневшим голосом. Джуи постарался заглушить внезапное угрызение совести. «Нечего, пусть вот с Хином общается. И вообще они договаривались, никаких призраков, тем более в его собственной квартире». «Инга, а ты инчхесинов в окрестностях моего дома не встречала?» – спросил Джой без всякой задней мысли, но от ее заминки насторожился. Он, конечно, подозревал, что такая азартная охотница за привидениями не может все резко взять и бросить. «Ну, есть кое-кто», – отозвалась Инга неохотно. «И?» – спросил он самым директорским голосом. Инга поспешно заявила – «Но я с ними не общаюсь, правда-правда, ни единого словечка им не сказала». «Смотри мне», – пригрозил Джой, но все-таки запугивать свою девушку, пусть ради ее же пользы, было как-то не с руки, и он сменил тон. «Меня, собственно, интересует только один персонаж. Кореец таких, почтенных годов в старомодной одежде. Не встречала?» «Нет». Вот здесь без промедления отозвалась Инга. «Ну, тогда скажи ему, что его правнук передает ему привет и очень его заждался». «О-о-о!» Инга явно повеселела. «Теперь буду повсюду высматривать. По дедушке соскучился?» «Ужасно!» – поддакнул Джой. «Просто ночами не сплю, так его люблю. Очень хочется сказать старику парочку ласковых. Ага?» «А я-то думала, что ты меня любишь». «У меня сердце большое», – успокоил ее Джой. «Вы все там поместитесь». «Так, все, хватит меня уже отвлекать». «Ты же сам позвонил». «Сам позвонил, сам и отключаюсь. Все, целую». И поскорее повесил трубку, пока по недавно приобретенной привычке не начал спрашивать, ела ли она, что и сколько, чем занимается, что смотрела, что это с ним творится. Превращается в какую-то курицу на сетку. Дай волю, запер бы Ингу дома, приковал цепями и кормил бы насильно с ложечки. Цепи, кровать. Просто БДСМ какой-то получается. Джой задумался и встряхнулся, сообразив, что мысли ушли в направлении, совершенно не пересекавшемся с работой, но в очень увлекательном направлении. Едва он, наконец, сосредоточился, в свою очередь позвонила Инга и спросила сдавленным голосом, у кого имеется ключ от квартиры. Джой чуть автоматически не ответил ни у кого, как внезапно сообразил. «Мама!» Это уж точно была не мама. Когда потеряшка, лежавший на диване, «Да-да, мы продолжаем пользоваться своей невидимостью», поднял голову и звучно для нас зашипевшим хином гавкнул, я сообразила не сразу, лишь когда послышался звук вставляемого ключа, а потом еще и несколько неудачных поворотов замка, вскочила и забегала по комнате, не зная, что делать. Почему Джой не сказал, что у кого-то есть ключ, и этот кто-то может прийти? Домработница? Бывшая девушка? Я даже молниеносно дозвонилась до Джоя, и тот выдал ошеломляющую версию. «Мама! От испуга я сразу отключила мобильник. Давайте, давайте, добейте меня окончательно. Пришлите сюда эту железную корейскую леди в тот момент, когда я совершенно не подготовлена ни морально, ни физически». Входная дверь открылась. Невнятное бормотание, ворчание. Потом из прихожей донеслось «Хин! Хинча! Хин!» приближающиеся шаги. «Где ты, сволочь персидская? Совсем обленился? Даже не встречаешь?» Я окаменела, и в комнату впорхнуло прелестное создание. Я уставилась на него. Если оно когда и будет джоевской матерью, то только через несколько десятков годков. Девица лет 15. Скуластая, круглолицая, длинношеяя, с гривой роскошных от утюженных каштановых волос до самой попы, то есть до того места, где начиналась и тут же заканчивалась ее юбка. Взглядом умело накрашенных восточных глаз она окинула диван. «Вот ты где, наглая толстая морда!» Комнату меня и завизжала. Хим распластался на диване, прижав уши. С интересом обнюхивающий гостью потеряшка осел назад, а я выставила перед собой руки. То ли защититься, то ли успокоить. Попыталась произнести что-то. «Так ведь фиг ее перекричишь». Впрочем, прооралась девица быстро. Спросила, запинаясь и по-прежнему прижимая к груди руку. «Вы кто?» Я покрутила в голове несколько вариантов ответа. «Я Инга?» «Очень информативно. Я его девушка?» «А если это тоже его девушка?» «Гляньте, какая хорошенькая и юная! Вдруг у нее будет психическая травма?» «Или наоборот у меня, если она вцепится мне в волосы? Вон какие у нее ногти длинные!» Я выпалила с нервным смешком. «Ну уж точно не грабительница!» Девица бросила взгляд на диван со смятыми подушками и развернутой шоколадкой, на телевизор, в котором безмятежно развивалось действие очередного ромкома, и вдруг напряженное лицо ее прояснилось. «О, так это ты!» «Я кто? Что?» – спросила, по-прежнему предусмотрительно не двигаясь с места. «Девушка Опы! Ура! Я тебя наконец-то увидела!» Я опустила руки. «Вы Яна? Ты у него живешь, да? Ух ты! Обалдеть!» «Обалдеть!» – слабо согласилась я, опускаясь на край дивана. «Джой, зараза такая! Ни меня, ни сестру не предупредил о возможном столкновении в его квартире. Хорошо все закончилось коротким испугом, а не сердечным приступом. А если бы сюда действительно заявилась его мама? Что бы я тогда делала? Моя-то от Джоя без ума, и даже когда я прихожу домой, старается непременно выпроводить обратно к ненаглядному Женечке. А вот реакции джоевской матери я совершенно не представляю. Хотя Яна, кажется, в восторге. Подбежала к телевизору и ткнула пальцем в диск. «Это же я ему давала для тебя еще весной. Все посмотрели, да? Что понравилось?» И не успела я оглянуться, как мы уже обсуждали любимых корейских хоп, ангаинзи и новые сезоны сериалов. А что? Дорама любви все возрасты и даже полы покорны. Вот и Джой потихоньку и поневоле подтягивается. Щебетьянки перебил звонок мобильника. «Да, опа, да, я у тебя. Что, ты уже рядом? Не торопись, не торопись, мы хорошо проводим время». И Янка мне подмигнула. Брат нарисовался через 5 минут, причем выглядел он так, словно бежал от самого офиса. Бросил с порога беспокойный взгляд на меня и напустился на сестру. «Ты что здесь делаешь? Почему не на парах?» «И тебе добрый день», – беспечно отозвалась та. «Уже все закончились пары-то». Джой хищно сощурился. «Мне позвонить в учебную часть? Узнать твое расписание?» Сестрица показала ему очень розовый язычок. «Какой же ты нудный!» «Янка!» «Да поняла, ушла я, ушла. Я тут духи оставила, возьму и пойду. Инга, было очень приятно с вами познакомиться». «Взаимно», — сказала я с облегчением. «Давайте как-нибудь перекусим». «Яна!» «Между моими парами!» Невинно вставила та и изобразила «созвонимся» растопыренными мизинцем и большим пальцем. Я покивала, и любящий братец вытолкал ее в прихожую. «Вау!» – восторженным шепотом завопила Янка. «Ключи давай!» «Чего это?» «Отдавай! И маме ничего не говори!» «Почему? Она мне понравилась, няшная!» «Не говори, я сам скажу попозже!» «Будешь мне должен, понял?» «Понял», – хладнокровно согласился Джой. «Не расскажу ей про твои прогулы. Блин, какой ты противный!» «Пока-пока!» Значит, он ничего не рассказывал своей семье. А почему? Нет, я, конечно, не ожидаю, что меня представят в качестве невесты, но в качестве кого? Его девушки, например. Или, по его мнению, рановато. Или, может, вообще незачем. Ну и как все прошло? Я вздрогнула, не заметила, что Джой вернулся. В лицах описала ему нашу встречу. Джой даже похохотал. О чем разговаривали? О чем, о чем? Я показала на экран. О наших с ней любимках. О корейских айдолах. Айдол, идол, звезда. Больше ни о чем не успели, ты примчался. Я помолчала и спросила осторожно. Боялся, что я встречусь с твоей матерью? Джой перестал кружить по комнате. «Нет, я ей сразу перезвонил, выяснил, что она за городом, так что осталась только Янка. Боялся, заболтает тебя до смерти. Как начнет говорить, ее не остановишь». Он скинул руку с часами. «Ну что, поехали отвозить твоего потеряшку?» Пока я одевалась, в голове неотвязно крутилось. Он боялся, что сестра меня заболтает. Или о чем-то проболтается. Инга сидела в машине, странно притихшая. Расстраивается от предстоящей разлуки со щенком. Погибшая собака и впрямь была щенком. Как сказали в питомнике, еще и года не исполнилось. Или что? Янка успела ей что-то наболтать? Какие-то лишние сведения? Несовпадение в датах? И сейчас Инга все это прокручивает в голове, а потом вывалит на него свой знаменитый список вопросов? Как ему тогда выпутываться? Он опасался уже не того, что Инга не поверит в странствие своей души, видела столько потустороннего, что только поудивляется и посмеется. А вот какова будет реакция на то, что они никогда не встречались и даже не знали о существовании друг друга, не говоря уж про какие-то близкие отношения? Женщины – существа неожиданные. Вдруг посчитает себя обманутой и оскорбленной. Вопросы, вопросы. Едва они затормозили у искомого дома, как Инга вскрикнула. «Куда, потеряшка?» «Куда он побежал?» «В этот дом, первый подъезд». «Все правильно, там он и жил. В смысле, там живут его хозяева. Кстати, они уже нового щенка взяли из того же питомника». Инга минут пять вглядывалась в дверь подъезда. Прощается таким образом или ждет какого-то знака от своего недолгого питомца. Вздохнула и сказала: «Ну что, поехали домой».